подошло время его смерти, он доделает завещание. Иакова они забальзамировали и перевезли назад в Ханаан. Иосиф же говорит: «Меня вы можете тут перепохоронить, а когда вы ходить будете, заберите мои кости со мной, с собой». И его бальзамируют и хоронят здесь, в Египте. Но он знал, что народ его выйдет отсюда, потому что Бог это дедушке открыл. Бог это отцу говорил: «Я выведу тебя оттуда». И Бог ему, очевидно, открывал. Евреям 11 глава, 22 стих мы читаем: «Верою Иосиф при кончине напомнил об исходе сынов Израилевых и завещал о костях своих». Значит, он помнил, он знал, что здесь останутся они не всегда. Теперь мы сделаем короткое обобщение времени патриархов. Он призвал, от призвания Авраама до переселения Иакова в Египет прошло 215 лет. То есть с того времени, как Авраам в 75-летнем возрасте переселился из Ура Халдейского в Ханаан, и до того времени, как Иаков переселился в Египет, прошло 215 лет. Это время Авраам, за исключением короткого времени, когда он был в Египте, постоянно находился в Ханаане после его смерти. Иаков, Исаак был постоянно там. Богу нужно было время, чтобы эта семья выросла. План Бога с патриархами – произвести от них народ. Почему он это так делает? Когда нужны где-то учителя, когда какая-то страна хочет ввести всеобщее образование, на это нужно много учителей. Значит, нужно сперва заиметь профессоров, нужно иметь институты, где будут учить учителей, и тогда можно их направить в школы, чтобы обучать народ. Чтобы спасение передать всему миру, Богу нужны люди, которые это спасение будут возвещать. Поэтому Он избирает эту семью, из них Он хочет сделать народ, и этот народ должен потом нести благую весть о спасении Божьем во все страны мира. Я говорил в прошлый раз, что у Бога были три основные, значит, мысли, как нам открывает Библия, с какой целью Он избирает эту семью. Спасение от иудеев, говорит Христос самарянке. Первая цель, или первая, значит, цель Бога с Израилем, чтобы они приняли Слово Божие, потому что все пророки были евреями, и это Слово Божие потом распространялись среди всех других народов мира. Перевод Септуагинта, это был первый перевод Библии Ветхого Завета на греческий язык, и многие-многие переводы Библии в наше время являются исполнением этого плана Божьего. Второе, они должны стать местом, куда придет Мессия, и с народом, среди которого будет действовать Христос. А Он прожил все время, за исключением короткого промежутка времени, когда Он в Тир и Сидон уходил, среди израильского народа в этой стране. И третье, израильский народ должен стать колыбелью Церкви Иисуса Христа. И эту благую весть евреи должны потом нести во все страны мира. Так оно и получилось. Именно в Иерусалиме появилась первая церковь, и эти евреи, и апостолы все были евреи, они эту благую весть понесли во все страны мира. То есть это были те профессора, которые должны были учить других, наставлять других пресвитеров, которые бы дальше наставляли церкви миссионеров по сегодняшний день. Через жизнь этих патриархов Господь осуществил часть своего плана. Его план спасения продвинулся вперед. Значит, сущность истории спасения начинается, или в сущности история спасения начинается, вернее сказать, с Авраама. Все верующие до Авраама были отдельными точками или отдельными кругляшками. А начиная от Авраама идет сплошная линия. Начинается линия израильского народа до Мессии, и сразу с вознесения Мессии и пришествием Духа Святого начинается линия Церкви. То есть линия Божьего плана спасения сплошным идет от Авраама. Бог избирает, то есть Бог не принуждает верующих людей верить. Бог и не принуждает неверующих людей не верить. Бог каждому человеку дает право на самоопределение. Так что говорить, что одни люди предопределены ко спасению, другие к погибели, это неправильно. Но Бог из неверующих людей и из верующих людей сам избирает себе некоторых, чтобы через некоторых неверующих людей показать, наказывая их, какую он имеет власть и какой он справедливый. Таким в будущем должен стать фараон. Таким должен стать Навуходоносор. Таким должны стать многие великие люди, через которых Бог открывает свою силу. А с другой стороны, от верующих, он себе сам избирает тоже некоторых. И через них открывает свой план и показывает, как он может благословлять и миловать. Вот это как бы секрет Библии, или не секрет, это сущность Библии, что Бог никого не заставляет верить или не верить. Это определяет Бог сам. Но видя наше сердце, Бог смотрит, кто ему подойдет и берет того и того из обеих лагерей, и с этими людьми потом делает то, что он предопределил. С какой же целью он призвал Авраама? Он хочет поставить границы между семьей Авраама и всеми народами. Чтобы, когда этот народ станет народом и способным исполнить его план, эти границы убрать. Эти границы, которые Бог ставит между евреями и между язычниками через закон, это временно. Чтобы этот народ приготовить их его миссии. Для этого его надо было оградить. Поэтому он дает им в будущем особую страну, особый язык, особый закон, особые богослужения, все особое. А потом посылает их народы, чтобы делать то, что хочет Бог. Они обособились, и все народы стали называть нечистыми псами, они хорошие люди. И в этом отношении они не все, а некоторые исполнили, остальные не исполнили воли Божьей. И о чем идет речь в спасении? В чем сущность спасения Библии? Здесь на земле каждый человек странник, а на небе гражданин. Здесь на земле мы живем в шатрах, на небе для нас приготовлен город. В этих земных хижинах, как Иов говорит, die Einwohner in den Lehmhütten, в земляных хижинах мы живем, а на небе приготовлен город. Авраам жил в шатре. Лот избрал себе город на земле. Это он сделал неправильно. Авраам ожидал другого города, домостроителем которого является Бог. Здесь на земле Бог дает верующим алтарь. Этот алтарь напоминает о моем грехе. Тот, что умер на алтаре, или на алтаре Нового Завета Иисус Христос, или на алтарях Ветхого Завета эти животные, туда я должен был попасть. И вот этот алтарь постоянно должен мне напоминать о моем Боге и о том, что я грешник. А на небе Бог дает общение лицом к лицу и пить и есть в Царстве Божьем. Вот это сущность спасения. И странника, и пришельца делать гражданином на небо, делать жителем небесного Иерусалима, который будет постоянно в общении с Богом. Значит, это главная мысль в истории спасения. И Авраам был оправдан, когда он еще был язычником. Он еще не был обрезанным. Господь заключает с ним завет. И это первый завет в 15 главе Бытие. Это основной завет Библии. И 15 глава – это главная глава Ветхого Завета, когда Бог заключает союз с Авраамом. В 17 главе этот союз возобновляется, и тогда оправданному язычнику Аврааму дается завет обрезания. Так что обрезание никого не оправдывало, и никакого еврея не оправдывало, и Авраама оно не оправдало. Он был оправданным верой своей, и тогда Господь ему дает этот закон. Ну и теперь мы обратим еще немного, времени у нас осталось, значит, наши взоры на жизнь сыновей Израилевых в Египте. Умер Иосиф в возрасте 110 лет, а народ остался там. И народ стал быстро размножаться. За 430 лет от 70 человек стало 600 тысяч мужчин выше 20 лет. Иаков имел еще 66 своих сыновей и внуков, их жены не считали. Там был Иосиф и его два сына, всего 70 душ. В Новом Завете есть место, где Стефан говорит 75 душ. Видать, кого-то еще из каких-то родственников они там подсчитали. Но в Ветхом Завете мы находим, что 70 душ переселились туда. Но если у каждого мужчины же была и жена, если у них хотя было бы по трое детей в семье, а дети были в то время многодетными, то их было 3 миллиона. Они стали большим народом там, в Египте. Ни одна нация в мире не знает такого быстрого размножения. людей, как за это время в израильском народе. Почему? Бог сказал, что вы будете в земле чужой 400 лет, и оттуда вы выйдете большим народом. В Ханаане вы им не стали, дали бы так размножаться. Вот нас еще не очень-то много, а уже часто мы слышим, что мы, как кукушка, попали в чужое гнездо, и что мы не на своем месте. Люди недовольны, что много переехало с других стран сюда. Как бы смотрели жители Ханаана на евреев, которые на их глазах размножаются? У них большие стада, они бы занимали все пастбища, всю землю, и ханаанские народы бы над них, их бы не возненавидели и прогнали бы их. Поэтому Бог приготовил другие условия для быстрого размножения этого народа. И народ стал большим народом. Подходит время, чтобы им надо теперь выйти. Но они ведь очень богатые. Они живут уже 400 лет отсюда, тут. Как же они теперь выйдут? Ведь те, которые в 70-е, 80-е годы покидали Союз, они ехали из-за политических или религиозных проблем. А чтобы потом другим немцам помочь выехать, нужны были экономические проблемы в Союзе. Тогда и другие поехали, кто раньше не знал, кто не имел проблемы с какими-то политическими или религиозными вопросами. Так в руке Бога все условия, чтобы сделать то, что Он хочет. И теперь Он создает условия, чтобы израильский народ сам добровольно покинул эту страну. А это тяжело. В книге «Исход» мы читаем в первой главе, в 8 и 10, по 10 стихах следующее. «И восстал в Египте новый царь, который не знал Иосифа, и сказал народу своему, вот народ сынов Израилевых многочислен и сильнее нас, перехитрим же его, чтобы он не размножался, иначе, когда случится война, соединится и он с нашими неприятелями, и вооружаться против нас, и выйдет из земли нашей». С одной стороны, Бог хочет, чтобы они вышли, Он это заранее сказал, а сатана этого не хочет. Сатана дает план фараону, чтобы он что-то предпринял, чтобы евреи не вышли из этой земли. Он хочет, чтобы эти люди там остались, ведь если они вернутся в Ханаан, то опять Бог победит. А этого сатана не хочет допустить, поэтому он хочет теперь, чтобы этот израильский народ остался здесь. И выйдут, говорится фараон, своим князьям. И если Ной прав, то почему же тогда хамиты, арабы это хамиты, то есть египтяне, угнетают теперь семитов, евреев? Ной сказал, что так не будет, но сатана помог, чтобы так стало. А с другой стороны, ведь этого хотел Бог. Он сказал заранее, вас там будут угнетать, 400 лет вы будете там. И вот... Вот это недовольство, которое возникает среди египтян, что этих евреев стало много, и этот страх, что они могут нас вместе с нашими врагами когда-то победить, и они оставят нас, они уйдут отсюда, они теперь наполняют как-то сердце египтян. И они предпринимают кое-что, чтобы израильский народ не вышел из Египта. С другой стороны, другая проблема. Чем больше евреев женятся или выйдут замуж за египтян, тем тяжелее их вытянуть оттуда. Ведь потянутся другие корни. Как у нас эта проблема? Сколько немцев вошли в смешанные браки с другими народами, другими нациями, и теперь с выездом столь больших проблем и здесь с поселением, в этой стране. И вот, чтобы этого не допустить, у Бога свой план. Мы читали, они опасались сынов Израилевых в 12 главе, в 12 стихе. И так, что опасались сынов Израилевых. В немецкой Библии стоит совсем другое изречение. «Зигильтен дикендер Исраэль фюрайн гройль». Египтяне почитали евреев за мерзость. Евреи? Нет. С одной стороны, боялись, что они выйдут, их удержать надо. Значит, их надо сделать рабами. А выйти замуж или жениться на раба или на рабыню? Нет, это мерзость. Бог, с одной стороны, делает эту границу, чтобы евреям легче выйти отсюда. С другой стороны, он допускает обстоятельства угнетать этот народ, чтобы им стало невмоготу дальше в Египте, и чтобы они сами захотели отсюда выйти. И вот их теперь притесняют. их делают рабами. Очевидно, это был великий царь египетского народа Рамзес II, поработитель израильского народа. Так как так много, как строил Рамзес II, ни один из фараонов в Египте не строил. А после него приходит другой царь, который теперь имеет свои планы. И теперь он повелевает, чтобы акушерки убивали всех детей евреев, особенно сыновей, чтобы их не стало больше. Они боятся, если евреи еще умножатся, то рабов настолько много уже в стране, что они смогут поднять восстание. То есть этот народ теперь не должен больше размножаться. Но когда эти женщины этого не делают, то он дает повеление своему народу всех новорожденных мальчиков бросать в Египет, в Нил. А Нил, Нилу поклонялись как Богу. То есть приносить в жертву своему Богу и в то же время их уничтожать. С одной стороны, их не план, чтобы израильский народ не размножался, а с другой стороны, ведь сатана знает, что скоро должен родиться посредник Ветхого Завета, великий вождь народа Моисей, а его надо уничтожить. Этот Моисей выведет израильский народ в Ханаан. Через этого Моисея Бог продолжит свою историю, а этого Моисея нельзя допустить, чтобы он родился. То же самое, что Ирод делает после Вифлееме, когда он хочет уничтожить Иисуса Христа. Там посредник Нового Завета пришел. Тут теперь придет посредник Ветхого Завета. А Моисей когда-то сказал, «Пророка, как меня, воздвигнет вам Господь, Бог ваш, из среды братьев ваших, его почитайте». Моисей называет Иисуса Христа пророком, как он. И вот мы видим, как сатана примерно одинаково действует для того, чтобы как-то поломать все планы Божьи. Мы живем в то время, когда мы ожидаем второго пришествия Мессию. Но что делают люди? Если там египтяне убивали еврейских сыновей, то сегодня люди своих детей убивают сами. 50 миллионов детей, которым не дают родиться, убивают свои же матеря каждый год. Это жутко, куда пришли сегодня люди. Убивать еврейских сыновей, считаемый грех, нас это возмущает. Но почему 50 миллионов матерей в год убивают своих детей, согласие или без согласия мужа? Насколько вопиющий, более вопиющий этот великий грех? И вот когда пришла полнота времени, читаем мы, тогда родился Иисус Христос, Галатам 4:4. Когда пришла полнота времени, Моисей все равно родился. И сатана не смог этому помешать. Он родился по преданию евреев в 2433 году от Адама, то есть от сотворения мира. Но это не в Библии написано, а по преданию евреев. И теперь его должен воспитать фараон на смех всему миру в своем доме. Если у сатаны свои планы, и через фараона он уничтожает всех ребят, то где же сможет этот Моисей вырасти надежней и безопасней и получить лучшее образование, чем в доме у царя? Ведь там его никто не тронет. И так поступает Бог. Вот этого Моисея он переселяет в дом фараона. Его дочь усыновляет этого мальчишку. Моисей, то есть вынутый из воды. Мы в феврале были на том месте, где когда-то по преданию Моисей был вынут из воды. Там сейчас стоит самая старая синагога в Египте. И вот Господь готовит этого Моисея. Он должен стать мудрым полководцем, вождем, законодателем, судьей своего народа. Этого человека надо подготовить к его великой миссии. И его жизнь разделяется на три периода. По 40 лет. Первые 40 лет Бог его готовит и дает ему все знания египетской мудрости. То есть он получает высшее образование в доме фараона. Господь его готовит, чтобы этот человек был мудрым, с большим кругозором. Он находится в руководящих слоях этого египетского народа. Затем Бог его отсюда убирает. Моисей еще не понял, для чего это все делает Бог. Без Бога и не зная Бога, он старается помочь своему народу. Он становится убийцей. А с другой стороны, ведь сатана его на это вдохновил, чтобы он убил египтянина. Тогда египтяне убьют его, и он народ не выведет. Опять вступается за него Бог и уводит его в Мидию. И там этот молодой принц, можно сказать, 40-летний человек, который воспитан как сын фараона, или как внук фараона, он должен 40 лет пасти овец. Для него это было великим унижением. После царского дворца и этой роскоши он теперь пастух. И в Мидии у кого-то из потомков Мидиана, сына Авраама, он теперь должен быть пастухом. Но тут в 40 лет он находится в другой школе, в школе божественной мудрости. И Бог его делает кротким. Если он был вспыльчивый, горячий, он вынимает меч, он убивает человека, то теперь Бог о нем скажет, что он самый наикратчайший из всех людей. Он должен научиться обращаться с овцами, а после он должен изучить весь Синайский полуостров. Здесь он должен потом провести несколько миллионный народ, и он будет пастырем этого народа. Поэтому Бог его именно приводит сюда, на то место, где этот народ будет проходить свое испытание. И когда прошло еще 40 лет, Моисей теперь готов к исполнению своей великой миссии. А в то время евреев там давят все больше и больше. И они начинают вопиять Богу все сильнее и сильнее. Господи, до какого состояния, до какого времени? Моисей должен тут быть подготовленный к миссии вождя. Израильский народ должен созреть к выходу из Египта. В книге «Исход» во второй главе мы читаем с 23 по 25 стихи. «Спустя долгое время умер царь египетский, и стенали сыны Израилевы от работы и вопияли. И вопль их от работы вошел к Богу, и услышал Бог стенания их, и вспомнил Бог завет свой с Авраамом, Исааком и Иаковым, и увидел Бог сынов Израилевых, и презрел на них Бог». Читая это место, кажется, что Бог про них забыл. А из-за того, что они сильно вопияли к Богу, Бог вдруг вспомнил. Нет, оно не так. Это наша человеческая речь. Бог помнил, Бог сказал на заранее, что я выведу. Бог сказал, через сколько лет выведет, через сколько потомков. Бог все сказал наперед. В истории человечества не бывает случайностей. В первый вечер мы об этом говорили, что Бог определяет границы, времена, пределы обетования каждого народа, каждого царя и каждого строя. И даже судьба каждого человека от Господа, читаем мы в книге притчи. И судьба израильского была в истории народа, в истории Бога. И теперь этот народ готов к выходу из Египта. Он готов к переселению в Ханаан. А с другой стороны, еще что-то. Готов и народ в Ханаане к уничтожению. Аврааму Господь сказал, ибо мера беззакония этих народов еще не наполнилась. Они еще 400 лет грешили, и Бог имел терпение с ними. Теперь кончилось долго терпение Бога с этими народами. И Бог сказал, что эти народы теперь погибнут. Но еще что-то. Вот этот фараон и этот безбожный египетский народ, который поклоняется многим идолам, а в следующий раз мы будем о них богах говорить. И этот народ созрел. И этот народ, и эту страну, и ихних князей и царя Бог накажет за идолопоклонство. Так Бог берет один народ, когда исполнится полнота времени, чтобы уничтожить другой. Но он дает сперва много времени для того, чтобы человек или народ мог исправиться. Ведь египтяне могли от евреев научиться вере в Бога, но они не научились. Евреи забыли Бога. И Моисей после спрашивает, а как твое имя, а кто ты такой? Моисей не знал имени Бога, и другие забыли о нем. Вместо того, чтобы научить египтян, они переняли культуры египтян. И это проблема евреев во всем мире. Вместо того, чтобы научить других народы вере в Бога нашего, они сами переняли культуру всех народов и стали язычниками. То же случается и сегодня, что было там. Но когда наполнилось время, Бог продолжает свой план дальше. В Екклезиасте, 3 главе, в 11 стихе мы читаем, «Все соделал он прекрасным в свое время». И в истории израильского народа, и в нашей истории, в нашей жизни он сделает все прекрасным в свое время, если мы его слушаем, и в истории каждого народа. Мы будем заканчивать и будем благодарить Бога, смотря на жизнь патриархов, как она развивалась, что Бог такой долготерпеливый, что он такой много милостивый, что он прощает и что он принимает человека с покаянием и не говорит: за то, что ты тогда так и так поступил, уходи, я с тобой не хочу ничего иметь. Вот эта милость Божья – гарантия на то, что он у нас примет. Если бы не было ее, никто бы из людей не смог погибнуть. И это мы, милость Божья – гарантия на то, что всем народам и израильскому народу, которые обратятся к Богу в конце времени, будет милость и прощение. И пусть и это поможет и нам укрепиться в нашей вере. Если мы смотрим на себя, мы падаем духом. Да у меня не получается. Если мы смотрим на других, или другие смотрят на нас, все люди разочаровываются. Ах, они все такие. И вы такие, и я такой. Но если мы смотрим на Бога, люди не падают духом, мы не будем падать духом, мы не будем разочаровываться. А этого как раз показывал всегда Бог патриархам. Он всегда говорил: я Бог, я сделаю, я помогу тебе, делай. И я тебе во всех отношениях помогу. Я хочу закончить одним очень замечательным обетованием Господним, которое он когда-то сказал пророку, через пророка Исаии израильскому народу в 41 главе пророка Исаии в 10 стихе, 41:10. «Не бойся, ибо я с тобою, не смущайся, ибо я Бог твой, я укреплю тебя и помогу тебе, и поддержу тебя десницею правды моей. Не бойся, потому что я Бог, но не виляй, потому что я Бог. И я тебе буду помогать, я тебе буду укреплять, я тебе буду поддерживать. Ты только делай то, что ты должен делать. Остальное, что мы не можем делать, делает за нас Бог. Но то, что мы сами должны делать, Бог за нас не делает. Говорит: я тебе помогу. Он не говорит: я сделаю за тебя все, а ты просто сиди сложа руки. И сегодня мы будем Господа благодарить за то, что Он такой, каким Он открывается в Библии, и просить у Него силы доверять Ему, как эти патриархи, и слушаться Его, дабы и мы могли достигнуть то, что Он нам обещал. Аминь. Будем молиться. Два последних вечера мы рассматривали различные события, описанные в Библии, как Господь из одной четы Авраама и Сары создает целый народ. Начиная с сегодняшнего вечера и будущие темы, мы будем рассматривать историю этого народа. И чем лучше мы будем знать историю израильского народа, тем правильнее мы сможем анализировать все хорошие и нехорошие события в этом народе, то тем легче мы сможем жить правильной жизнью перед Богом. Потому что Павел пишет в первом послании к Коринфянам в 10 главе, что все это было для них предупреждение. Для нас же это прообразы, чтобы мы поступали иначе. И только тот, как я раньше уже говорил, кто знает прошедшее, тот может правильно оценить обстановку настоящего. Мы в прошлый раз кончили тем, как Господь приготовил Моисея стать посредником Ветхого Завета и стать вождем израильского народа, а в Египте народ израильский через тяжелое рабство подвел к такому состоянию, что они вопияли к Богу и просили избавления от этой тяжелой жизни. И вот тогда, когда исполнилась эта полнота времени, и Моисей созрел, и народ израильский созрел к тому, чтобы принять Бога и просить избавления от своего египетского рабства, Господь призывает Моисея на служение. Ему в то время было 80 лет. Последние 40 лет он был пастухом у своего тестя Иофора, который был священником, но неизвестно от какого священства. Он был представителем медийского народа, жил на Синайском полуострове, видать, недалеко от горы Синай. И там Моисей 40 лет находится в высшем учебном заведении, это у Бога. Чтобы стать вождем израильского народа, он должен сперва научиться хорошо вести стадо овец. И вот теперь Господь обращается к этому человеку, который, очевидно, Бога тоже не знал. Потому что за 40 лет в доме фараона ему о Боге никто не говорил. И за последние 40 лет здесь у Иофора Библия не говорит, чтобы они говорили много о Боге. И последующие события говорят нам о том, что Моисей еще с Богом знаком не был. В книге «Исход» в 3 главе с 6 по 10 стихи мы читаем следующие слова, что Бог начинает из тернового куста говорить Моисею. «И сказал, я Бог, Отец твоего, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова». Моисей закрыл лицо свое, потому что боялся воззреть на Бога, и сказал Господь, «Я увидел страдания народа моего в Египте и услышал вопль его от представников его. Я знаю скорби его». И иду избавить его от руки египтян и вывести его из земли сей в землю хорошую и пространную, где течет молоко и мед, в землю хананеев, хитеев, амореев, ферезеев, евеев и евусеев. И вот уже вопль сынов израильских дошел до меня, и я вижу угнетение, которым угнетают их египтяне. Итак, пойди, я пошлю тебя к фараону и выведи из Египта народ мой, сынов Израилевых. То есть Господь призывает Моисея теперь на служение и дает ему повеление, чтобы он вывел народ израильский из Египта. Это было на Синае. Синай обозначает терновый куст или куст гора, энбуш, энберг. Он имеет две вершины, одна Синай, другая Хориф. Хориф обозначает сухой или высший. Это восточная, более низкая вершина, а Синай – это западная, более высокая вершина. Если Библия один раз говорит Синай, один раз говорит Хориф, то это одно и то же. Это одна и та же гора, просто с двумя вершинами. Господь открылся здесь Моисею, как Иегова. Это имя, я говорил раньше, в первый вечер, израильский народ никогда не произносил. Они почитали это имя таким святым, что называли его не этим именем, а говорили Элоим, или Адонай, или Адон. А если хотели сказать это имя, то они просто говорили имя из четырех букв, но буквы эти не называли. И Моисей не соглашается на эту миссию, на которую призывает его Господь. Но Господь его все же уговаривает, что он должен сделать это, и дает обетование об исходе израильского народа. В этой же 3 главе, 17 по 22 стихи мы читаем, «И сказал, я выведу вас от угнетения египетского в землю хананеев, хитеев, амореев, ферезеев, евусеев и евеев». В землю, где течет молоко и мед, и они послушают голоса твоего, и пойдешь ты, и старейшины Израилевы, царю египетскому, и скажете ему, Господь, Бог евреев, призвал нас, и так отпусти нас в пустыню на 3 дня пути, чтобы принести жертву Господу Богу нашему. Но я знаю, что царь египетский не позволит вам идти, если не принудит его рука крепкая». И простру руку мою, и поражу Египет всеми чудесами моими, которые сделаю среди его, и после того не отпустит вас, и дам народу сему милость в глазах египтян. И когда пойдете, то пойдете не с пустыми руками. Каждая женщина выпросит у соседки своей и у живущей в доме ее вещей серебряных и вещей золотых, и одежд, и вы нарядите ими, и сыновей ваших, и дочерей ваших, и оберете Египет». Библия тем особенная книга, что она о всех событиях говорит всегда заранее. Бог знает все наперед. И в этом чудная эта книга Библия, что она нам говорит вначале, что будет, и после повествует нам о том, как получилось. История никогда этого не делает. История описывает события, которые уже совершенные, но о которых раньше не было предсказаний. Пророчество – это то, что Бог говорит заранее, как будет, и что потом, и после доказывает Библия, как исполняются эти пророчества. И Господь дает Моисею великие, значит, силу делать чудеса и знамения. Чудо – это что-то сверхъестественное. Знамение – это если человек скажет вот так и так будет, а потом это чудо совершается. Оно называется знамением. Когда мы были в Египте в этом году, то я спросил у экскурсовода, есть ли какие-либо сведения в Египте о том, что евреи тут были, и что совершал Моисей великие чудеса. Он говорит, да. Говорит, у нас в Люксоре, ведь самый большой древний храм, где-то 22 тысячи священников, жрецов жили там, 40 квадратных километров занимает этот Карнакский храм. Это был развалины Карнакского храма, это был самый большой храм в мире. И он говорит, что наши жрецы пригласили туда Моисея, И Моисей, говорит, ведь тоже был колдуном и волхвом. Он взял с собой свой посох, и из посоха Моисея получилась змея, говорит он. И наши жрецы тоже это делали. Но, говорит, змея из посоха Моисея, она съела тех змей. Значит, этот язычник, он знал, что в летописи ихнего народа, будучи мусульманином, он повествовал нам о том, что действительно так было. А эту силу делать чудеса и знамения Господь дал своему рабу здесь, прежде чем послать его к народу израильскому. Он знал, что евреи не захотят уходить из Египта. Он знал их характер. Он знал, что сатана будет противиться этому. И как же убедить этих евреев, которые 430 лет прожили в Египте, которые позабыли Бога, которые не служили этому Богу? Как убедить их, что Моисея послал Бог? И что Бог действительно обещал, и Бог это сделает. Нужна какая-то сверхъестественная сила. Нужны чудеса и знамения, которые бы смогли убедить этих людей. И вот начинается в Библии первый период чудес и знамений. Чудеса и знамения расположены не по всей истории Библии. Они в трех местах только расположены. Как? До этого времени мы не находим в Библии, чтобы какой-то человек делал какие-то чудеса. Верили в Бога различные люди, но они не делали чудес. Бог все делал, но не люди. Но когда в истории спасения вводится что-то новое, тогда Бог начинает тем людям, которые вводят это новое, Бог дает силу или полноту власти, полномочия делать чудеса и знамения. Чтобы убедить израильский народ, чтобы наказать фараона, чтобы наказать богов, которым поклонялся египетский народ, и чтобы наказать египетский народ за идолопоклонство, нужны чудеса и знамения Моисея. Но когда он выведет народ, и Иисус Навин займет Ханаан, эти чудеса и знамения прекратятся. И дальше на протяжении многих столетий никто в Израиле не делал чудес и знамений. Но когда разделилось израильское государство на Иуду и Израиль, когда вводятся цари, а эти цари будут безбожными людьми, потому что сыновья будут унаследовать царский престол от своих отцов. Не всех избирал их Бог, может, не всех будет избирать Бог, или Бог изберет, но они не будут слушать Бога. И теперь Господь посылает пророков рядом с царями, и такие сильные пророки, как Илия и Елисей, они делают чудеса и знамения. И когда народ привык, что те люди, которые приходят от имени Бога и говорят так, говорит Господь, что это пророки, их надо слушать. И последующие пророки не делают чудес и знамений. Мы не считаем, что Иеремия, или Иезекииль, или Даниил, или даже Иоанн Креститель, самый великий из пророков, хоть одно чудо сделал. Они же тоже были пророками. По учению пятидесятников они не должны быть верующими людьми, раз они не делали чудес и знамений. Это в Божьем плане спасения так предусмотрено. Посредник Ветхого Завета делает чудеса и знамения, и его последователь Иисус Навин до того, как занят эта страна. Когда приходит посредник Нового Завета, начинается третья волна чудес и знамений. Иисус Христос делает чудеса и знамения. Моисей сказал, что пророка, как меня, воздвигнет Господь, Бог твой, вам из среды вас, его слушайте. Он знал, что придет Мессия. Он будет посредником не Ветхого, а Нового Завета. Он будет пророком, как он, Моисей, и будет делать чудеса и знамения. Чтобы Израиль поверил, опять в плане спасения делается перемена. У Моисея делается перемена от обетований к закону, от одной семьи к нации. У Иисуса Христа делается переход от закона к благодати. И когда он совершит искупление, то его последователи, апостолы, будут продолжать делать чудеса и знамения, но к концу их жизни они прекратились. И под конец они не делали чудес и знамений. И обезглавили Павла, и не помогла молитва, распяли Петра, и церковь не могла молитва его сохранить, и не смогли Иакова и других апостолов сохранить. И Тимофей остался с больным желудком, и Трофим больной, и Павел больной. Но почему же они не помолились? Ведь исцеляли они раньше даже больные, значит, исцеляли они всех больных и мертвых воскрешали, потому что время чудес и знамений кончилось. И они прекратились. Бог их делает и теперь. Через молитву Бог делает очень много. Но в последнее время, говорит Слово Божие, второе послание к Фессалоникийцам, вторая глава, 9 стих, будет много чудес и знамений ложных. Но не Дух Святой будет делать их, а Дух другой. Дух Антихриста. Поэтому мы живем сегодня в то время, когда в мире случаются многие чудеса. И многие верующие считают, что все это делает Бог. А Библия говорит, нет. В последнее время будет великое отступление от веры. Наоборот, люди будут уходить от Бога. Будет много лжеучений, будет много лжезнамений и лжечудес для того, чтобы совратить, если возможно, и избранных. Так вот, здесь мы теперь встречаемся с первой волной чудес и знамений в плане спасения Божьего. И какое повеление дает Господь этому Моисею? «Иди и скажи фараону, отпусти Израиля, первенца моего». Теперь народ израильский в большом количестве уже называется Богом первенцем. Народ израильский имеет в Библии много прообразных имен. Когда Бог говорит о себе и о Израиле, то он муж, а Израиль жена. И эта жена стала блудницей. Она не дождалась брака и изменила своему небесному жениху. Есть много мест в Священном Писании, в Ветхом Завете, которые об этом говорят. Изменение Богу – это духовное прелюбодеяние. Если Бог говорит об Израиле и о всех других народах, то Израиль – глава, первый из всех народов, или Израиль – первенец. А первенец имел больше привилегий и больше полномочий, чем другие сыновья. Когда Господь говорит о политическом государстве Израиля, то это смоковница, которая не принесла плода, и которую срубили из-за этого, потому что она засохла. Но у нее корень остался живым, и этот корень со временем пустит новые ростки, и смоковница, государство Израиль, в 1948 году опять появилась. Бесплодная смоковница опять ожила. Это политический Израиль. Когда Господь говорит обо всем израильском народе, о его религиозных чувствах, о нем как о народе, не о государстве, а как о народе, рассеянном по всей земле, то здесь Бог говорит о винограднике. И именно смоковница стояла в винограднике. Среди всех евреев, живущих в более 100 странах мира, есть в одном месте государство Израиль. В этом винограднике стоит одна смоковница, и эта смоковница не принесла плодов и засохла. Когда же Господь говорит об восстановленном Израиле. Ведь Израиль примет Мессию, когда он придет второй раз. И тогда Господь его сравнивает с оливковым деревом. Апостол Павел пишет в послании к римлянам в 11 главе об этом. А когда Иисус Христос говорит о притчах, что народ израильский покается, он говорит, что некто нашел клад, который был закопан на поле. Жемчужина – это церковь из язычников, а клад – это мессианские евреи. Это люди, которые от Израиля, и они пришли к вере. А когда Христос хотел сказать об Антихристе, он говорит «терновый куст». И все это связано с израильским народом. Это все различные картины израильского народа или различные притчи. И вот Моисею говорит Господь, «Ты фараону скажи так, отпусти первенца моего, Израиль, а если нет, я убью твоего первенца». Еще Моисей на Синае, а уже Господь говорит, что у фараона он заберет первенца, если фараон не отпустит народ. И в то же время Господь говорит, народ не отпустит фараон по-хорошему. Я должен показать свою силу, свою власть, наказать и фараона, и народ, и наказать богов или, значит, идолов этого народа. И вот теперь Моисей должен вернуться в Египет. Вторая его школа окончена. Школу человеческой мудрости он проходил в доме фараона, школа божественной мудрости была у него на Синае. То он был в доме фараона, теперь он был пастухом 40 лет. Теперь третий период его жизни наступает, где он на протяжении 40 лет будет занимать великое положение и исполнять особую миссию. И что случается? Моисей направляется теперь назад в Египет, и по дороге во сне ночью приходит Господь и хочет умертвить Моисея. Ну почему? Господь, ведь ты его избрал на служение. Теперь он идет в Египет, а ты его хочешь убить. Кто же должен потом исполнить то, что ты повелел Моисею? Кажется, читая Библию, вроде что-то несовместимо. Но жена Моисея очень хорошо знает, в чем дело. Она скорее обрезает своего сына, и Господь оставляет Моисея. Язычница, жена, она не была из народа израильского. Очевидно, они оставили обрезание, хоть и Мидиан был один из сыновей Авраама с Хетурой. Но сынок остался необрезанным. И как же теперь Моисей станет вождем израильского народа, которому Господь через Авраама сказал, что любая душа, которая будет необрезана, да истребится из народа твоего. А у Моисея в доме необрезанный сын. Видать, жена не пустила, потому что не Моисей стал обрезать, а жена это быстро сделала. И так через эту Сипфору